У Брылика посерело лицо. Глаза беспомощно забегали по сторонам, отыскивая хоть какое-нибудь укрытие. И Захар, вместо того, чтобы спуститься со штабеля, пристроился у края, свесив ноги. Садясь, он почувствовал под собой какое-то неуловимое для постороннего глаза движение в бревнах. Перегнулся. В третьем от верха ряду ранжина переломилась, и бревна, если их не закрепить, в любой момент могли покатиться вниз. «А черт!» — ругнулся он про себя. «Везде гляди да гляди!» Он уже хотел крикнуть Лапше, чтобы тот взял топор и в нужных местах закрепил штабель клиньями, но не успел. Загреба в сопровождении пса не спеша подходил к штабелю. Захар видел на лице у него легкую, словно бы мечтательную улыбку. Стало тихо. Грузчики, до этого оживленно переговаривавшиеся, молча глядели на Загребу. Всеобщее напряжение усиливалось, и у Захара жестко сузились глаза. Не отводя взгляда от приближающегося Загреба, он достал кисет и стал медленно сворачивать цигарку. Загреба поздоровался с грузчиками, те промолчали. Не задерживаясь, Загреба подошел к штабелю ближе, но так, чтобы видеть всех наверху, задрал голову и позвал. «Эй, Стась, давай вниз. Тебя комендант срочно требует». «Ты что, Стась, не слышишь?» Глядя на Загребу с выражением животного ужаса на лице, Брылик попятился, споткнулся, упал. Глаза у него бессмысленно округлились. «Не пойду!» — послышался его хриплый шепот. Словно парализованный, он не в силах был даже сдвинуться с места, оторваться от края штабеля, и продолжал затравленно пялиться на Загребу. «Не пойду!» — неожиданно высоким, жалким фальцетом взвизгнул он. «Сходи, Стась! Сам знаешь, я человек подневольный. Послали и пришел. Слушай, Дерюгин, помоги ему стронуться с места. Он, кажется, пристыл к бревнам». Загреба обращался теперь непосредственно к Захару. И тот, не спеша, пыхнув дымком, пожал плечами. «Силен, зверь, силен. Приказано тебе, залезай сам, отдирай его от бревен». «Не полезешь ведь, Загреба, а?» — жестко засмеялся Захар. «Лучше мотай отсюда, пока не поздно», — посоветовал он, и Загреба, словно наткнувшись на невидимое препятствие, остановился, покачиваясь на носках. «Я выполняю приказ коменданта. Стась, слышишь?» «Не пойду», — неожиданно еще раз жалко крикнул Брылик, все так же не отрывая от Загребы остановившегося умоляющего взгляда. Видно было, что он намертво прирос к бревнам и своей волей со штабеля не сойдет. Стащить его можно будет только силой. Дело нежелательно затягивалось. Загреба знал, что вокруг, кроме собаки, да еще двоих, жавшихся за его спиной, хоть и проверенных, но мало в чем могущих помочь людей, посланных не кстати вместе с ним, разбушевавшимся комендантом Забрыликом. Нет ни единой души, которая бы ему сочувствовала. И, как часто бывает с осторожными, но отвыкшими встречать явное сопротивление натурами, это не только не остудило его, наоборот, он бы сейчас не мог объяснить своего желания во что бы то ни стало настоять на своем, хотя разумнее было бы осуществить задуманное тихо и незаметно, без всяких усилий и в другое время. Он сейчас презирал весь этот человеческий сброд, с которым вынужден был иметь дело. Потом он отлично понимал, что отступить нельзя. Вся бы его негласная власть в поселке сразу рухнула, и тогда все пропало. Он сейчас запоздало пожалел, что не захотел вовремя приостановить всю эту петрушку, понадеялся на себя. А надо было отказаться и не ехать в бригаду к этому черту Захару Дерюгину. Сидит, скалит зубы. Понял, что момент подходящий. Сразу, видно, задумал проклятый кацап. Раздеть, выставить перед всем поселком насмех.